Мой способ — откладывать на потом. Только когда мне доходчиво все объяснили, как первобытному человеку разложили по полочкам, только тогда я начал понимать сущность поведения и его пагубное влияние на меня. Боль. Почему я? Неприятное чувство. Этой болью займется будущий Тим. Будущий Тим сможет лучше контролировать боль, чем нынешний Тим, поскольку уже существует много боли, о которой нужно думать в первую очередь. В ноябре 2012 года Тим вернулся в Стокгольм. К набережной Сидермальма в летнее время запруженной гуляющими туристами подходила темная гладь Ридарфьердена, сияющая словно черное зеркало. В желтом каменном здании, где раньше находился литейный цех, а теперь студия, Салем Аль-Факир забронировал время для работы с Тимом. Салем сразу заметил. Поднявшийся на верхний этаж Тим чрезвычайно возбужден. Его потряхивало, и в целом он походил на гордого ребенка, нашедшего ракушку и сгоравшего от желания показать свою находку. «Ты только послушай!» Тим попросил Салема включить песню «Little Talks» исландской группы «Of Monsters and Men», которую Тим с Эмили не переставая слушали уже несколько недель. Комната наполнилась звуками труб с аккордеонами и хлопками. На своих концертах Тим тоже включал эту композицию, правда, в собственной интерпретации. Этот экзальтированный драйв отлично подходил для крупных стадионов. При этом мелодия отличалась акустичностью и напоминала игру моряков на поварёшках да котелках под звук разбивающихся за камбузом волн. Тим находил сочетание деревенских инструментов и бесшабашного разгулья черлидеров просто великолепным. Оно не могло не нравиться. Круто было бы сделать что-то подобное, а? Помимо Салема в комнате присутствовал и новый знакомый Аль-Факира. Рослый парень с длинными светлыми волосами. Внешне он очень напоминал дружелюбного викинга. Как и Аль-Факир, Винсент Пантаре, а именно так звали незнакомца, оказался погружен в музыку буквально с младенчества. Его отец, Ругер Пантаре, был настоящей звездой шлягеров. Сам же Винсент рано научился играть на электрогитаре и с удовольствием практиковал это в гостевом домике где-то в лесах Онгерманланда. Примечание. Онгерманланд — северная провинция Швеции. Конец примечания. Переехав в Стокгольм, Пантаре стал рэпером в хип-хоп-дуэте Verbal and Vincent. Однако попытки сделать сольную карьеру не принесли особого успеха, и Винсент переключился на сочинение песен. Это он был автором легендарного хита Swedish House Mafia «Save the World». Студия, которую арендовал Салем Аль-Факир, принадлежала Винсенту. Они легко находили общий язык и начали сотрудничать. И теперь они оба озадаченно глядели на возбужденного гостя. Понять, что именно хотел выудить Тим из бессвязного исландского ора, было нелегко. Винсенту песня и вовсе показалась нелепой попыткой сделать кантри, но результат, по его мнению, был плачевным. Как операция неумелого пластического хирурга. И все же он взял гитару и принялся что-то наигрывать. Желание Тима окунуться в деревенский звук возникло как нельзя вовремя. Винсент и Салем как раз работали над альбомом Вероники Маджио, певицы, ставшей символом шведского фолка. Музыка получалась атмосферной, навевающей мысли о туманных пейзажах шведской провинции. Салем напел небольшой отрывок из сочиненной им для Вероники песни «Хэлла Хасет». Тим тут же вскрикнул. «Да! Это то, что надо!» Все было в точности, как в первый раз, когда Тим и Салем работали вместе. Тогда они написали песню «Силхаутес». Салем подбросил идею, Тим ее мгновенно подхватил. Его способность интуитивно улавливать нужный такт, который стоило развить и доработать, вызывала удивление и восторг. Учась играть на гитаре, Винсент Пантаре начал придумывать песни. Свою юность он провел за словарями и рифмовниками, параллельно изучая английские идиомы, чтобы стать идеальным рэпером с хорошо подвешенным языком. Этот опыт научил его импровизировать и на ходу придумывать слова. «Биде-би-бута». «О, вот оно, вот оно!» Тим еще больше воодушевился. Он услышал звук, который напомнил ему слово. «Черт, брата, отлично!» Примечание. «Брата, брат». Конец примечания. Работа продолжилась. Текст будущей песни теперь крутился вокруг идеи о братьях, преданности, кровных узах. В первую очередь их интересовали чувства, ощущения. Из них и складывался текст. «Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker». Примечание. «Привет, сестренка. Знай, вода сладка, но кровь плотнее». Конец примечания. «Вода сладка, но кровь плотнее? Можно ли так сказать на английском?» Звучало странновато, но, черт возьми, мелодия-то отличная. После вступления, где доминировала гитара Винсента и большой барабан, Тим создал на экране компьютера линию звучанием во многом напоминавшую исландскую Little Talks. Ликующие фанфары делали «Hey, brother» поистине взрывной композицией. Воображение уже рисовало поток конфетти, сыпавший на зрителей словно дождь. «Будет крутяк!» — вскрикнул Тим. 100%, — засмеялся Винсент. Когда Тим вышел из бывшего литейного цеха, его переполняло счастье. Он в родном Стокгольме. Через пару дней пойдет в Глобен на концерт любимого комика Рики Джервейса. Ко всему прочему, Тим наконец понял, куда хочет двигаться в музыкальном плане. «Фолк-электроника, бро!» — написал он Арашу. Следующее сообщение было адресовано отцу. «Думаю, из сочетания фолка и хаоса может выйти что-то очень неплохое». Настало время показать всему миру, кто правит балом. Тим с Арашем решили, что Авичи не должен оставаться обыкновенным хаос-музыкантом, не выпускающим ничего, кроме синглов. Он должен записать настоящий альбом. Полноценный. Поэтому Тим с Эмили отправились на такси в головной офис Universal в Санта-Монике. Тим нервничал. Он был уверен, что там их ждет встреча с напыщенным, самоуверенным студийным боссом. Тим не очень понимал, что говорить столь высокопоставленному человеку в США. Араш заверял, что Нил Якобсон мягок, и все же он был одним из тех, кто принимает самые важные решения в лейбле Interscope, входящем в состав Universal, а значит, человеком, чье слово довольно весомо. Страхи были напрасны. Нил Якобсон оказался громогласным, болтливым нью-йоркцем. Он проводил Тима и Эмили в угловую комнату. Такие они видели только в фильмах, где значимые начальники выносят жизненно важные решения по громкой связи, загоняя при этом мяч для гольфа в лунку на другом конце покрывающего весь пол ковра. Якобсон доработал эту идею. Кроме лунки и мячей, у него в кабинете была еще и баскетбольная корзина на двери. Одет он был в брендовые джинсы и рубашку. Якобсон устроился на стуле и начал разговор. Он описал свой метод работы над песнями, который, по его глубокому убеждению, должен был вывести электронную музыку на новый уровень. Она бы стала более зрелой и встала на одну ступень с поп-музыкой. Ранее музыканты присылали ему инструментальные композиции и демо-версии. Их он показывал певцам и предлагал выбрать то, что их заинтересует. На первом месте ритм. Сама мелодия и текст не так важны и создаются уже на следующем этапе. Однако срок жизни таких песен невелик. Сочетание инструментов, пользовавшееся популярностью в первое лето, уже через год теряло актуальность и казалось каким-то детским и смешным. Вечные хиты редко рождались именно таким путем. На мысль о том, как изменить процесс, Нила Якобсона вдохновил Will I Am, музыкант из группы Black Eyed Peas. 3 года назад Якобсон помогал им с пластинкой, созданной вместе с Дэвидом Геттой и ставшей платиновой. Тогда-то он и увидел, как работает Will I Am. Песню он писал под гитару. Только когда была готова основа, музыкант переносил ее в компьютер и доводил до ума, придавая ей электронное звучание. Другими словами, он делал ремикс на собственную акустическую версию. Тим Берглинг с интересом слушал эту историю. Нил выразил словами то, чего, по сути, уже давно жаждал сам Тим. Именно поэтому ему так нравилось работать с Салемом и Винсентом. Во главе угла у них всегда стояла мелодия. Это было сердце любой песни. Так и никак иначе он и хотел делать в будущем. Дошло до того, что Нил просил всех музыкантов, присылавших ему материал, убирать из демо-версии дорожки инструментов, отвечавших за ритм. Песня должна хорошо звучать, независимо от того, что к ней потом добавят. Его компьютер был забит такими композициями. Он называл их песнями наоборот. «Как делают в Голливуде», — продолжал он. «Миллионы долларов вкладывают в сценарий, доводят его до совершенства и только потом принимают решение, как поступить дальше. Без хорошего сценария не выйдет хорошего фильма. Как ни старайся». Якобсон заметил, что киноману Тиму Берглингу его сравнение пришлось по душе. «Ты как бы режиссер, но необходимо тщательно выбрать сценарий». Тим уже знал, на ком испробовать новый метод. «Я хочу работать с Полом Саймоном», — сказал он. «И Стиви Вандером». После расставания Нил Якобсон еще долго пытался понять, что имел в виду Тим. Якобсон давно крутился в музыкальной индустрии, но предложение Тима привело его в замешательство. Пока что европейский хаус развивался по определенным законам. Swedish House Mafia сотрудничали с Фарреллом Уильямсом, Кельвин Харрис с Рианой, Дэвид Гетта с Black Eyed Peas. Да, это были проекты за рамками неписанных правил, от клубов к миру поп-музыки, из Европы в США, но речь всегда шла о коллегах-современниках. Тим изъявил желание работать с Полом Саймоном, легендой и автором хитросплетенных композиций в далекие 60-е. Знал ли Саймон, что такое хаус? Да и другие предложения Тима казались странными. Мик Джаггер отказался. Представители Ван Моррисона уходили от ответа, говоря невнятное «кто знает, все возможное». Со Слэшем, гитаристом хардкоровой группы Guns N' Roses, Нилу даже не удалось связаться, равно как и со Стиви Вандером и Стингом. В общем-то, ситуация вполне объяснимая. Авичи, конечно, находился на гребне популярности. Песня «I Could Be The One», созданная вместе с нидерландцем Ники Ромеро, попала на первое место чарта синглов в Великобритании. Но какое дело до этого рок-звезде Джону Фогерти? Столь заслуженным людям, у которых за плечами долгие и успешные карьеры, Авичи, вероятно, представлялся каким-то непонятным шведом с сомнительной репутацией и одним единственным хитом. С чего бы им работать с Тимом? А потом на Нила Якобсона снизошло озарение. Дело было на 14-й лунке гольф-клуба Bill Air Country Club. В тот день его партнером по игре был 70-летний техасец, которым Якобсон восхищался еще в юные годы. В конце 60-х Мак Дэвис помог Элвису Пресли, написав для него такие хиты, как «A Little Less Conversation» и «In the Ghetto». После этого Дэвис занялся собственной карьерой. Сначала стал кантри-исполнителем, затем звездой экрана, а потом участвовал в бродвейских мюзиклах. Он сочинял длинные тексты о любви и расставании, и Нил Якобсон считал, что Мак Дэвис не только отличался впечатляющим для своего возраста даром искусно загонять мяч в лунку с расстояния 50-100 метров, но и был одним из лучших авторов песен в стране. «Да, кстати, Мак», — будто невзначай бросил Нил, собираясь положить мяч на тишку. «Что бы ты сказал, если бы я предложил тебе написать песню для Авичи?» «Понятия не имею. Кто это?» «Молодой парень. Пишет электронную музыку». Мак Дэвис недоверчиво взглянул на друга. Дэвис слыл трубадуром, рассказчиком, человеком, который вполне мог потратить несколько дней на подбор подходящей для мелодии рифмы. Его сыновья, правда, больше склонялись к такой вот заводной танцевальной музыке, но ведь в ней никому не было дела до текстов. «Послушай», — не сдавался Якобсон, — «этому парню 23, но за прошлый год он заработал дикое количество миллионов». «Ладно», — засмеялся Мак Дэвис. «Почему бы и нет?» В Санта-Монике у Universal были собственные студии звукозаписи. Нил Якобсон проводил Тима в комнату с приглушенным освещением и парой мягких кожаных диванов. На полу лежал толстый персидский ковер. У стены стоял микшер, на котором доктор Дри завершил свой альбом «The Chronic», один из популярнейших в мире хип-хопа. После короткой церемонии знакомства Мак Дэвис взял свою темно-коричневую гитару и спел «Black and Blue», пока еще набросок песни о мужчине, проснувшемся с жутким похмельем и разбитым сердцем в номере отеля. Слушать его было сплошным удовольствием для Тима. За последние годы ему присылали массу текстов, но во всех них фигурировали грудь, попы и шесты для стриптиза. Тут же было нечто совсем иное. Да, эта история тоже о любви, страсти и желании, но в ней был жизненный реализм. Мак Дэвис не останавливался. В следующей композиции он понизил мелодию на одну тональность, с ре на до. Начало проиграл чуть быстрее и постепенно перешел к более высоким нотам. Он понял, именно так и должна звучать музыка в этом жанре. Баллада, которую он теперь исполнял, называлась «Addicted to You». Тоже история о любви, на сей раз о человеке, буквально ослепленном страстью. Тим загрузил гитарный риф в компьютер и надел наушники. Его пальцы забегали по клавиатуре. Расположившийся за его спиной Мак Дэвис внимательно наблюдал за лицом Тима, отражавшимся в голубом мониторе. Через 20 минут швед снял наушники и обернулся. «Что скажете?» Из колонок полилась музыка. Казалось, играл целый оркестр. Так заворожить и впечатлить Мака Дэвиса не удавалось даже Элвису Пресли. Тим с Эмили арендовали дом на Брэд-стрит. В голливудском районе, расположенном на отвесной скале, где все улицы были названы в честь птиц. Соловьиная, Пересмешниковая, Иволговая, Жаворонковая и Ласточкина. В паре минут от шумного бульвара Сансет ждал совершенно другой мир. Здесь наверху участки окружали эвкалипты и пышные кусты, скрывавшие обитателей домов от любопытных взглядов прохожих. Но стоило зайти в одну из вилл, как перед глазами представал весь Лос-Анджелес. Это было действительно мод. Владельцами виллы, которую арендовали Тим с Эмили, были Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, близнецы, ранее работавшие с основателем Facebook Марком Цукербергом. Сотрудничество продолжалось ровно до тех пор, пока их идеи не были украдены. Во всяком случае, именно так все представлялось в фильме, который видел Тим. Близнецы были фанатами Авичи и даже попросили у него уроки диджейского мастерства. Тим сидел на диване. Рядом с ним, свернувшись калачиком, лежала Беар. Тим необычайно привязался к собаке, которая дома не отходила от него ни на шаг. Он отправил сообщение Винсенту Пантаре, приложив песню о брошенном мужчине, коротавшем часы в номере отеля. «Только что сделали вот это с Маком Дэвисом. Сразу подумал о нас. Вспомнил, как мы пытались придумать тексты и прочее. Этот парень просто гений текстов». С точки зрения работы, пребывание в Лос-Анджелесе выглядело идеальным. Здесь, казалось, проживали абсолютно все нужные и известные люди, и новый знакомый в лице Нила Якобсона уже договорился о встрече с кумиром детства Тима, Майком Шинодой из Линкин-Парк. Араш позаботился о том, чтобы в записи принимал участие герой диска, Найл Роджерс. По мнению Тима, все шло прекрасно. Пусть почти все старые рок-звезды и отказались от сотрудничества с ним. Вот чем Тим хотел заниматься. Находиться в одном помещении с талантливыми людьми, заряжаться их энергией и энтузиазмом, быть на одной волне. «Чёрт, быть в Лос-Анджелесе — это так мод!» — подытожил он свое сообщение Винсенту. «Так офигенно! Много талантливых, сидим в студии почти по 12 часов в день. Чёрт, как было бы круто, если бы вы тоже тут были! Мы бы такие клевые вещи сотворили!» Еще одним товарищем Нила Якобсона по игре в гольф был 36-летний Майк Эйнзайгер, гитарист в Инкубус, рок-группе, которая в конце 90-х, начале нулевых взорвала музыкальный мир калифорнийским панком, смешанным с металлом и фанком. Как и парни с оголенными торсами и пирсингом из Корн, Слипнот и Лимп Бискит, ребята из Инкубус в свое время были кумирами всех подростков. Такую музыку было сложно отнести к определенной категории, но уж кем-кем, а хаус-музыкантом Майк Эйнзайгер точно не был. И все же он мгновенно согласился на предложение Якобсона. Ему всегда хотелось попробовать что-то новое, креативное. Тим заказал Uber на виллу гитариста в Малибу. Более всего его впечатлило, что у кого-то дома может быть полностью оборудованная студия. Микшер, клавишные, гитары — все, что только может понадобиться, было под рукой. Музыкантом в этом жилище был не только Эйнзайгер. Его невеста, Энн-Мари Калхун, являлась признанной скрипачкой. В юности, проживая в сельской местности Вирджинии, она играла на скрипке и банджо в кантри-группе, созданной ее же семьей. По стечению обстоятельств, в феврале 2013 года пара планировала отправиться в гала-турне, где чествовался блюграсс. Тип музыки, возникший на стыке американского блюза и народной ирландской музыки. Эйнзайгер вовсю разучивал традиционные песни типа «Whiskey Before Breakfast» и «Ground Speed» и прекрасно понимал, насколько эта музыка сложна. Для блюграсса требовался совершенно иной удар по струнам, нежели тот, к которому он привык. К тому же мелодии должны играться быстро и чисто. Пара прикосновений к струнам, и Тим уже услышал аккорд, тронувший его душу. «О, вот этот! Продолжай!» Вскоре на экране уже заплясали зеленые линии. Сначала Эйнзайгер никак не мог взять в толк, что это за поразительный синтезированный звук, который его гость помещает на разные части рождавшейся песни. Никакой красоты, только грубый, раздражающий слух писк. Тим объяснил. Так он рисует мотив. Майк никогда не видел ничего подобного. Когда его группа писала песни, на первое место всегда выходила композиционная составляющая, а не мотив. Вокалист лишь улавливал общую мелодию, затем заходил в студию и исполнял песню так, как считал нужным. Тим же проявлял в этом вопросе особую щепетильность, желая, чтобы абсолютно все было известно уже заранее, на этапе создания композиции. Казалось, песня уже целиком существует в его голове, оставалось только нарисовать ее. Несколькими днями ранее Тим впервые встретил Алоэ Блэка, певца альтернативной хип-хоп-сцены Лос-Анджелеса, заявившим о себе небольшим хитом «I Need a Dollar», который стал лейтмотивом сериала. Считая, что низкий голос Алоэ Блэка придаст песне оттенок соула, Тим связался с музыкантом. Алоэ тут же сел в свой автомобиль и помчался на побережье, прихватив с собой наброски текстов, которые он сочинил во время недавнего перелета. Вместе они выбрали несколько особенно красивых строф, из которых позже и сложилась песня. «Так разбудите меня, когда все закончится, когда я стану мудрее и старше. Все это время я обретал себя и не знал, что совершенно потерян». На мгновение Тим превратился в дирижера, показывая, как, по его мнению, должен петь Алоэ. Он водил пальцем вверх и вниз, пока вокальная партия не вышла идеальной. Ситуация, конечно, была забавной. Метал-гитарист играл блюграсс, в который добавили соул-вокал, и руководил всем этим специалист в области хауса. Около полуночи, спустя 8 часов с момента их встречи, Тим покинул Малибу и отправился домой к Эмили и щенку. Сидя в такси, он не отрывался от компьютера, продолжая колдовать над новой песней. Он уже понимал, «Wake Me Up» станет новым мировым хитом. В этом не могло быть никаких сомнений. А вот для песни «Hey Brother» никак не находился подходящий голос. Помог Ник Гров, коллега Нила Якобсона, который совершенно случайно нашел нужного вокалиста. Ища на компьютере демо-версию Тима, он вбил в поисковой строке «Brother», и среди ответов выскочила звуковая дорожка комедии «О, где же ты, брат?». В целом, людям ничего не говорило имя Дэна Тимински, но многие узнавали его голос, поскольку именно он озвучил героя Джорджа Клуни, когда тот пел «I'm a man of constant sorrow». В свое время эта песня стала настоящим хитом в Америке. В кругах ценителей блюграсса к Дэну Тимински относились с большим уважением, и его глубокий тенор идеально подходил для песни Тима. К тому моменту Тим осознал, вероятно, ему нет надобности гнаться за громкими именами. Пока что куда интереснее было работать с менее известными, но не менее талантливыми людьми, о которых знали лишь те, кто так или иначе был связан с музыкальной индустрией. Как-то вечером, не находя себе места, Тим написал Нилу Якобсону. «Как думаешь, может, кто-то захочет записать сегодня песню?» Коллега Нила, Ник, тут же вспомнил о певице из Оклахомы, с которой он познакомился несколько лет назад. Ее последний проект — осовремененные версии народных песен в сопровождении стомп-оркестра. Примечание. Стомп — жанр танцевальной музыки с элементами джаза. Конец примечания. Этот материал едва ли подходил для радио, но проникновенный голос исполнительницы западал в душу. Одра Мэй сидела в машине по дороге в аэропорт, откуда должна была забрать свою сестру, когда ей позвонили из звукозаписывающей компании. Беседа вышла странной, но интересной. Записать танцевальный трек со шведским диджеем. Прямо сейчас? Приехав в Санта-Монику, она погрузилась в обсуждение блюза с Тимом. Выяснилось, что на нее произвел огромное впечатление документальный фильм о загадочном певце Роберте Джонсоне. Ходили слухи, будто он продал душу дьяволу, чтобы играть на гитаре лучше и проникновеннее других. Одра принялась сочинять текст о судьбоносном решении Джонсона. Тим же взялся за мелодию, вдохновившись джазовой песней «Take Five» 1959 года. В свое время она вызвала настоящий переполох, поскольку ритмически была очень непростой. Одна из любимых песен его отца. «Черт, нам бы кого-нибудь играющего на трубе или саксофоне», — заметил Тим. «Может, у Нила есть такие знакомые?» «Может, попробуем насвистеть мелодию?» — предложила Одра, устроившись на коричневом кожаном диване студии. «Если что, у меня с собой козу. Не хочешь попробовать?» Одра Мэй ловко достала из сумочки инструмент. Он походил на крошечную флейту и вполне умещался в ладони. Тим рассмеялся, услышав пронзительный звук козу. Но почему бы и нет? Простота инструмента пленяла. Он создавал ощущение посиделок у костра поздним вечером. «Long Road to Hell» стала первой песней, которую Тим и Одра записали вместе, но далеко не последней. Тим попросил Одру спеть «Addicted to You» Мака Дэвиса, чувствуя, что ее голос — то, что надо для этой композиции. Точь в точь, как Адель, но с какой-то скрытой изюминкой. В его глазах у Одры была напористость и сила Нины Симон или Этты Джеймс, голосов, которые все его детство звучали в квартире на Ленингаттон. «Только послушай ее голос, это же просто вау, бро!» — написал он Арашу. «Мурашки по коже! Послушай второй рефрен. Это нечто!»